Я хотел продолжить разговор о женском начале, о сакральной традиции. Но теперь, может быть, я намечу несколько направлений для обсуждений, для размышлений из другой сферы. То есть уже не о Платоне, как в предыдущей лекции, о женском начале у Платона, а более в широком контексте. Здесь, конечно, одной из важнейших реперных точек и референтных линий является наследие Юлиуса Эволы. Юлиус Эвола – традиционалист, крупнейший традиционалист, наряду с Геноном представляет собой фундаментальную фигуру в традиционалистской философии. Эвола посвятил проблеме полов в философии, в метафизике даже скорее, в мифе, в сакральной традиции очень много работ. Ну, классическим трудом является его «Метафизика пола». Очень важное значение Эвола придает мужским и женским цивилизациям в «Восстании», в книге «Восстание против современного мира». Очень много она говорит об этом в «Йоге могущества», посвященной тантре, и в «Доктрине пробуждения», посвященной буддизму. В принципе, есть и целые еще дополнительные циклы, посвященные, где так или иначе проблема сакрального гендера у Эволы всплывает. Много он говорит об этом в книге «Герметическая традиция». То есть, в принципе, где-то половина, наверное, если не больше, творчества Юлиуса Эволы было посвящено женскому началу или соотношениям полов, мужскому и женскому началу. Конечно, здесь можно увидеть некоторую обсессивность. То есть для Эволы принципиальным является утверждение героического, мужского, вирильного начала, крах которого и катастрофу которого он идентифицирует с эпохой нового времени, но возводят еще и более в древние эпохи к христианству. То есть вот картина Эвола такова, вот если брать ее целиком, что главным правильным таким образцовым антропологическим принципом сакральным является образ царственного мужчины, воина-царя, ну, одновременно воина-мыслителя, но именно в первую очередь воина, самое главное, героя еще, мужчины вертикального, мужественного, обращенного к небу, аскетичного и одновременно находящегося в оппозиции, хотя и в разных ситуациях эта оппозиция приобретает разные значения и описывается по-разному, но находящегося в постоянной оппозиции женскому началу. То есть можно сказать словами Бахофена, что между мужчинами и женщинами ведется кровавая война полов, что между мужским и женским есть война именно для Эволы, и в этой войне последние два тысячелетия, по мере и особенно в эпоху модерна, когда приходят буржуазные доктрины, материализм, современные естественные научные дисциплины, мужское начало как таковое, вот это героическое мужское начало, терпит крах перед лицом женского начала. То есть это дуалистическая картина гендера, в значительной степени близкая некоторым авторам, которые повлияли на Эволу, и вот в особенности пол и характер Отто Вайнингера, который для Эволы был таким, в каком-то смысле, путеводной звездой в построении его собственных теорий. В частности, Вайнингер просто откровенный мизогин, он считает, что женщина отвратительна во всех положениях, низка, подла, тупа, бессмысленная, неценная, представляет собой некую такую ошибку природы, что мужчина нормален, а женщин нет. Правда, сам Вайнингер, будучи евреем, он еще и выражал в этом, в такой, в мизогинии, свой собственный этнический, парадоксальный тоже в каком-то смысле антисемитизм. Он был евреем, ненавидящим евреев. И когда он говорит, описывает психологические свойства евреев, он описывает их как женщин. Соответственно, непонятно, кого он больше ненавидит, Вайнингер, женщин или евреев. Но, видимо, и тех, и других. Женщины и евреи, при этом он сам еврей. Это тоже интересно. То есть, когда он описывает разные черты евреев, он описывает не другого, он описывает себя. То есть, вот такой случай self-hatred, ненависти, Selbsthass по-немецки, ненависти к самому себе. Но при этом интересно, что он был евреем, который ненавидел евреев, но он же не был женщиной, которая ненавидит женщин, поэтому он был мужчиной, который ненавидит женщин, и евреем, который ненавидит евреев. У него это так у Вайнингера пересеклось, в общем, печальный его конец, он совершил самоубийство, но на его лу обостренность этой, в общем, патологической, скорее всего, конструкции Отто Вайнингера в полухарактере, такой болезненно-патологический, я имею в виду, произвело очень большое впечатление, потому что обозначило мужское и женское как две метафизические группы, как две метафизические вселенные, если угодно, и антагонизм, который легко считывается у Вайнингера, который, в общем, наверное, составляет такую довольно привычную часть, знакомую психоаналитикам, такой расколотости между полами или вот полярности, такой повышенной поляризации мужского и женского, патологически. Вот это для Ивола стало неким толчком для построения определенных метафизических конструкций. Эти конструкции сводятся к тому, что сам Ивола себя отождествляет с этим мужским, героическим, латино-германским, индоевропейским началом, считая, что древнеримская традиция, древнегерманская традиция, индусская традиция, иранская или греческая являются, кельтская тоже, являются такими яркими выражениями именно этого вирильного, как он называет, олимпийского мужского типа. Забывает, что олимпийским типом может быть и женщина. Но вот у Эволы в его реконструкции все олимпийское, все возвышенное, все философское и воинственное, и особенно воинственное, причем он как раз в отличие от Генона ставит во главе угла именно воинский тип, а не философский. Вот это все является для Эволы содержанием мужского начала. То есть мужское значит сакральное, мужское, вернее даже наоборот, сакральность может быть и женской, и мужской, но та сакральность, которая ближе самому Эволе, которую он считает изначальной, сакральностью Золотого века, сакральностью истинной примордиальной традиции, это мужская сакральность. Есть еще женская сакральность, которая представляет собой некоторую, если мужская сакральность вертикаль, то женская горизонталь. Если мужская сакральность ориентирована на самопреодоление, то женская сакральность на сохранение. То есть между этими двумя типами сакральных цивилизаций тоже существует некий дуализм, который Эвола прослеживает в восстании против современного мира. Но это с одной стороны. То есть, с одной стороны, он постоянно, Эвола постоянно подчеркивает это онтологическое различие полов. Вот для Эволы, в противоположность тому, что мы говорили в предыдущей лекции, описывая структуру, кастовую структуру Платона, для Эволы каста тоже очень важна, и он сторонник кастового общества. В этом отношении он сходится с Платоном. Но при этом одновременно для него каста, будучи очень важной, в свою очередь дублируется, что ли, значение касты, это другой оппозицией, вертикалью, которая должна строиться в обществе нормативном для Эволы, между мужским, которое во главе, и женским, которое ему подчинено. То есть здесь как раз вот это некое равенство платоническое полов в кастах, оно нарушается, и Эвола, вот защищает именно патриархат. Именно тот патриархат, против которого выступают современные феминистки всякого толка. Потому что Ивола хочет сказать, мужчина все, женщина ничто. Мужчина – это прекрасно, замечательно, героично, воинское. И чем больше он мужчина, тем он более человек. То есть, а чем менее он мужчина, тем он менее человек. А женщина совсем как бы... В этой иерархии занимает самое низшее место в человеческих типах. При этом, более того, Ивола рассматривает отношения мужчины и женщины не как некоторую градуальность, скажем так, постепенное, такое континуальное нисхождение по уровням. То есть женщина не результат, как умаление мужского начала, как платоники говорили о зле, что зло – это умаление добра. Вот женщина – это не умаление мужчины, а это некоторая... Другая метафизическая инстанция, которую Ивола сводит к определенному космическому архетипу. То есть вот если мужчина – это атман и брахман в индуистской терминологии, то женщина – это пракрити, то есть некий аналог такой субстанции. И поэтому между этими инстанциями существует различие природ. Дело не в том, в количестве человеческого, потому что человеческое для Ивола не важное, для него важно божественное. Человек для него – это потенциальный бог. И мужчина, если реализует свою божественность, то есть свою сакральность, он реализует в себе атман и брахман. А вот если женщина реализует в себе свою сакральную природу, тоже сверхчеловеческую, если угодно, то она реализует в себе природу пракрити, то есть природу космической субстанции. Иными словами, души мужчин и души женщин, существо, само бытие мужчины и бытие женщины, согласно Иволе, имеет разное качество. То есть, конечно, Ивола пишет, что мужчина может умолиться по отношению к своей вертикальности, к своей мужественности, он может свою верильность потерять, утратить, но он превращается не в женщину, а просто в ублюдка, мужского ублюдка, но не в женщину, обратите внимание. То есть вот мужчина, как бы он ни утрачивал свою связь, даже на самом низшем уровне падения, все равно принадлежит именно этой онтологической вертикали, мужской. Он может спуститься вниз, но он не станет женщиной. Точно так же женщина может подняться по своей особой линии, глубинам своей женской онтологии, но она никогда не станет атманом, она станет пракрити. Вот это тоже такой очень интересный момент, что мужское и женское у Иволы принципиально разведены, и динамика противостояния мужского и женского составляет смысл истории, потому что качество мужского правления, сакральности, мужской сакральности все постепенно ухудшается, и этим пользуются женские типы цивилизации. Ну вот, собственно говоря, вот в этой диалектике состоит логика циклов. И здесь, конечно, гендерное значение, кстати, еще более акцентировано, нежели у Платона, хотя, как мы видели, поддержание кастового статуса – это тоже связано с гендером, но в другом совершенно ключе и у Платона. Итак, Ивола сводит к диалектике кровавой войны полов. Полов именно в онтологическом смысле. По большому счету, сквозь борьбу мужчин и женщин Ивола видит борьбу богов и богинь, или даже так, богов и демонесс, таких огромных могуществ, потусторонних, трансцендентных могуществ женского толка, которые ведут все к диссолюции, смешению. И вот он читал богиню Кали, именно носительницей такого начала, поэтому Кали-юга. Это, кстати, не совсем верно в индуизме, потому что Кали не рассматривается как носительница темного начала. Наоборот, Кала, откуда Кали-юга, это демон времени, вышедшего из-под влияния вечности, и этот демон Кала приводит мужского рода, приводит с собой мужского рода, вот важно, приводят с собой вот эти процессы диссолюции, распада, извращения. А богиня Кали – это наоборот, шакти, то есть женская ипостась бога Шивы, который приходит для того, чтобы бороться с демоном Кала. Но Ивола эту деталь индуистской традиции не особенно не подчеркивает, и для него Кали-юга – это эпоха раскрепощенной демонической черной женственности. То есть вот Кали-юга – это последняя мировая эпоха по индуистской модели, поэтому, собственно, с этой точки зрения он рассматривает Кали-югу именно от не югу Калы, а юга Кали, богини Кали, и с торжеством этого женского раскрепощенного начала связывает катастрофу традиционной цивилизации. То есть, по сути дела, для Иволы эпоха модерна, эпоха современного мира, современного Запада, материалистическая, атеистическая, технократическая, представляет собой некий триумф такого метафизики женского начала, пракрити, над атманом, когда вот материя восстает на дух, и, соответственно, эта цивилизация материалистическая, цивилизация модерна в разных формах, особенно в либерализме и коммунизме, представляют собой такие оскаленные клыки великой матери, которые стремятся уничтожить последнее начало последние следы мужского начала в цивилизации. Вот так приблизительно видят ситуацию Ивола. Но вот интересно, что в своей работе о тантре, йога могущества, Ивола обращается к картине и принимает ее индуистского шиваизма, где отношения между мужским и женским несколько иначе сконфигурированы. Здесь речь не идет о такой борьбе полов, скорее шакти, как паредра или возлюбленная бога Шивы, выполняет функцию его могущества. То есть можно представить себе так, что в центре мироздания стоит мужское вертикальное божество, как раз в духе Эволы, окружено оно женским божеством, которое передает мудрость, волю, бытие вот этого мужского центра, мужского полюса, таким пассивным образом, женским образом передает тому, что находится на периферии, то есть людям. И поэтому тот, кто следует тантрической традиции, должен прорваться к истоку этой традиции через шакти, через женское начало в божестве. Это женское начало в божестве является в этом случае совсем никакой не природой или пракрити или такой черной субстанцией, а оно является, вот это женское начало в божестве является посвятительным началом. То есть это некоторая верхняя женственность, женственность божественная, которая является путем к находящейся в центре ее мужской божественности, к которой и должен прийти посвящаемый. Здесь вот эта оппозиция, она несколько смещается. И надо сказать, что Ивола совмещает в себе обе топологии в метафизике пола. С одной стороны, он говорит о том, что существует оппозиция мужского и женского начала, возводимых этих мужского и женского начала, которые возводятся к своим метафизическим различным истокам. Можно сказать так, что Ивола настаивает на том, что у души есть пол. Во-первых, Ивола вообще не признает, что у всех есть душа. Он считает, что душа есть признак избранных. В данном случае он говорит, что некоторые традиции, которые описывают посмертное существование как такое скитание теней, это как раз те традиции, которые описывают процесс затухания таких псевдодуш или черных двойников души в сумеречных подземных регионах, в то время, когда настоящая бессмертная душа, она дается воину в процессе героического подвига. Вот эта душа восходит, душа героя, она восходит на Олимп, она причащается, приходит, вступает в сон небесных вертикальных божеств, И это судьба настоящего мужчины и героя. Соответственно, не у каждого, в каком-то смысле, не у каждого есть душа в полном смысле слова. Душа – это то, что надо завоевать. Душа – это то, что надо создать, считает Вола. Вот если мы правильно проживем, у нас будет душа, а если неправильно – не будет. И правильно означает героически, значит, в битве, значит, в отстаивании сакральных ценностей против современного мира. Человек, который бьется из последних сил против современного мира, тот тем самым как бы пробуждает или созидает свою душу, который, в свою очередь, навстречу которой идет сверху луч небесного мужского начала. Так вот возникает рождение или появление героя, соответственно. Так вот, но это душа мужского начала, если угодно. Женщина тоже может как бы так же сконституировать свою душу, тоже в исключительном случае, но это уже будет другая душа. То есть это будет совсем другая субстанция или инстанция, и она не будет представлять собой то же, что и мужскую душу. Поэтому вот представление, с одной стороны, у Волы есть о таком радикальной гетерогенности мужского и женского. Конечно, можно сказать так, что Ивол это признает, что женская реализация тоже может быть очень разнообразной. То есть как мужчина может реализовать себе, скажем, архетип Приапа или какого-нибудь демонического существа, точно так же может Гермеса, Диониса, Аполлона или Зевса, или Сатурна. То есть вот мужские архетипы представляют, то есть мужское начало тоже неоднородно, оно разделяется на целую версию таких высших архетипов в греческой, римской или индийской культуре. И поэтому и в мужской реализации онтологической существует большое количество выборов, но все это мужские божества. И вот эти мужские божества – это как бы духовный исток и одновременно цель мужской реализации, отождествления с ними. А женщины могут при определенных обстоятельствах солидаризоваться с женскими божествами, среди которых Ивола выделяет тип женщин-возлюбленных, тип Афродиты, тип Шакти как раз, те, которые являются паредрами или возлюбленными мужских божеств, и тип матерей, матрон, которые представляют собой тип, так или иначе, некоторые разновидности Великой Матери. Вот к культуре и цивилизации Великой Матери Ивола относится с большим скепсисом и к этому архетипу вообще, а вот за тип женщин-возлюбленных, которые реализуют в себе архетип Шакти, воины и должны были бы побороться. То есть можно сказать так, что воины борются за контроль, на господство над Шакти, чтобы Шакти служила воину, который воплощает в себе образ Шивы. И этому противодействует материнское начало, которое стремится не дать воину реализовать свой воинский потенциал. То есть таким образом среди женских архетипов тоже существует вариабельность, и вот эта картина оппозиции и кровавой войны полов мужчины против женщин приобретает более нюансированный характер и допускает некоторый симбиоз мужского и женского в рамках того, что можно назвать тантрическим объединением, тантрическим единством, когда мужское начало и женское начало действуют синхронно, но и в этом случае все равно речь идет о героическом действии, и тогда Шакти тоже становится неким, ну если брать наше время, неким инструментом для борьбы с современным миром, воительницей, амазонкой, о чем мы говорили на прошлой лекции. То есть все равно все сводится в каком-то смысле женское, активное женское начало в гештальте или в образе возлюбленной помогает мужчине бороться с Великой Матерью, переходя на его сторону. Или не переходя, но тогда она переходит на сторону Великой Матери и скрывает за собой, как в римском мире о женитьбе Марса, когда под образом возлюбленной невесты, когда она сняла фату, оказалась очень древняя богиня-бабушка. И вот это на самом деле тоже один из возможных сценариев работы с женскими архетипами. Мужчины думают, что речь идет о Шакти, а это вот Великая Мать под ее маской скрывается. То есть много разных, конечно, мифологических особенностей. Но что интересно с точки зрения Эвола, что Эвола, во-первых, открыто защищает сакральный патриархат. Во-вторых, признает за женщиной некоторую онтологическую автономию. И вот здесь как раз мы можем обратить внимание, что кажется, с одной стороны, на первый взгляд, что Эвола унижает статус женщины и продолжает вот такой мизогинический подход Венингера. Но на самом деле это только на первый взгляд так кажется. Если мы приглядимся, мы увидим, что мужчина говорит, женщина – это нечто большее, чем женщина. Женщина – это богиня. Другое дело, что и богиня для него – это далеко не все. Но согласитесь, если мы просто вот последуем за его приглашением признать за женщиной статус богини, причем буквально, то есть в духе политеистического понимания богини, а не в духе метафоры культурной, потому что Эвола не был христианином и не был монотеистом. И в этом отношении он чувствовал себя вполне комфортно в контексте индуизма, в контексте греческого язычества, в контексте, скажем, буддизма. Но и, соответственно, ничто не мешало ему к такому тезису о том, что мужчина и женщина – суть спящие боги и богини, отнестись в полном смысле слова. Это, конечно, экстравагантно для 20 века, но что для этого века не экстравагантно? Он сам по себе экстравагантен полностью. Он верит, люди 20 века верят в такую чушь абсолютно святую, которая просто бы в истерике заставило биться от хохота представителей любой другой эпохи. Но ничего глупее, пошлее и приземленнее, и одновременно экстравагантнее, то есть совершенно искусственно и необоснованно, чем 20 век, и его достоверности просто представить себе невозможно. Другое дело, что вот интересно, если бы... Да, так вот Эвола со своей онтологией пола, со своей метафизикой пола, создает некоторые предпосылки, как ни парадоксально, для стендпоинт феминизма, потому что его утверждение, что женщина другая душа, что женщина другой онтологический и метафизический корень, что женщина имеет свою собственную реализацию, свою собственную сакральность, свою собственную такую религиозно-мистическую природу даже в каком-то смысле, но это же это уже феминизм. То есть, если мы уберем такую вирильную сторону, героическую сторону, которая у Эволы преобладает, ну, просто скажем, да-да, хорошо, вы мужчины, у вас так, как у Эволы, но Эвола фактически предлагает женщинам совершенно делать невероятное предложение. Он говорит, да поймите вы, в конце концов, вы богини, вы не мужчины, нет, не мужчины, вы никогда не станете равными с ними, потому что вы другие, просто вы богини. И когда вы, если вы хотите развиваться, если вы хотите углубляться, не идите по пути мужчин, идите по пути богинь. И вот этот путь богинь, путь нимф, путь апсар, путь таких женских божеств, фраваши или валькирии, если говорить о воинском архетипе, или путь матерей, это очень здорово, очень интересно. Не пытайтесь взять то, что вы никогда не возьмете. Вы это не пытайтесь отобрать у мужчин мужское, не пытайтесь их как бы занизить, не пытайтесь с ними обращаться их же собственными методами. Откройте себя себе, предлагает Эвола. А что значит себе? Женщина, ты, он говорит, ты ошибаешься, ты никакая не женщина, ты просто божество. Ты божество, которое меня, как мужчину, пугает, которое меня ввергает в ужас, которое пробуждает подчас во мне ненависть, подчас огромное притяжение, но Как кем бы ты ни была, ты точно совершенно не являешься только лишь человеческой женщиной. В принципе, это определенного рода метафизический дар. Мало кто рассматривает метафизику пола из феминисток, по-моему, просто после первых двух страниц они с ужасом кричат, там, сжечь там, его читателя, этого Ивола и вообще всех, кто там нам под руку сейчас попадется, включая первого попавшегося полицейского. То есть бешеная феминистка, конечно, это не одолеет там двух страниц, но если бы как бы преодолеть этот такой как бы психотическую реакцию или, скорее, невротическую реакцию современного феминизма, то есть если бы феминистки поинтересовались Иволой, отложив в сторону его вирильность, его олимпийскую, вот, по крайней мере, такую маскулинную гордыню, его такое воспевание мужского начала, если это просто отложить аккуратно в сторону, без полемики, без паники, просто не пугаться этого, сказать, ну ладно, хорошо, ну такие вот они вот мужики, так они вот на самом деле обычные мысли, это взять так аккуратненько, раз, отслоить, и что останется? И взять только то, что Ивола писал в «Метафизике пола» и в «Йоге могущества» и в других работах, все, что он писал, или в герметической традиции, что он писал о женском начале. И возникнет целый мир, огромный, интереснейший мир женского начала, который еще интереснее, чем юнгианский. Почему? Вот Юнг очень близкий делает близкий жест, когда он признает анима, душу, как бессознательные мужчины аниму. И когда он говорит о том, что у женщины свое мужское бессознательное, и что задача индивидуации мужчины и женщины состоит в том, чтобы освоить или индивидуализировать, привлечь в сферу рационального огромный мифологический материал, Юнг тоже открывает женщинам дорогу к такому огромному содержанию сакральных мифологических архетипов, миров. То есть, но и у Юнга существует этот дуализм между женской душой мужчины и мужской душой женщины, который ставит ряд проблем. И ряд таких довольно серьезных проблем, потому что если у женщины бессознательно выступает в контексте мужской фигуры, то постигая свое бессознательное, она будет постигать в основном мужские миры. Тоже обратное для мужчины. И поэтому здесь вот эта полярность бессознательных, который предопределяет полярность вайблихи и их женского «я» и мэнлихи и их мужского «я» у Юнга, это создает некоторые проблемы, которые сами по себе очень интересны, их тоже стоит, на мой взгляд, исследовать. Но в любом случае, даже если нам удастся немножко прояснить эту некую теоретическую сложность относительно такой четверной модели устройства сознания и бессознательного Юнга, мужское сознание, женское бессознательное, женское сознание, мужское бессознательное. Кстати, надо действительно, название семинара пришло мне в голову именно «Вайблихи их», отталкиваясь от Юнга, потому что я задумался, чем, если бессознательным более-менее понятно, то чем отличается «Вайблихи их» от «Мэнлихи их», кроме обратным знаком отношения к собственному, гендерным обратным знаком отношения к собственному бессознательному или коллективному бессознательному, это вот это меня и заинтересовало, потому что этот вайблихи их не такая простая вещь, короче говоря, как кажется. Но, все-таки возвращаясь к Иволе, значение Иволы в том, что он говорит об этом онтологическом измерении не как о каком-то прошлом. Ну, правда, Юнг тоже говорит о коллективном бессознательном как о том, что существует всегда. Но все-таки коллективное бессознательное – это некая имманентная психическая действительность. Она не выходит за рамки такой автономной психической онтологии. Конечно, подходит на грань традиционного представления, традиционных учений, но не переходит за эту грань. И Вола же, как ни в чем не бывало, будучи традиционалистом, просто говорит: я с современностью считаться не собираюсь. героическим мужским жестом, просто перечеркиваю, я ее сжигаю. Все, что говорят люди, начиная с 16 века, это просто полная чушь, это наплевать и забыть, просто ни одного приличного человека, кроме тех, кто с этим активно просто и ожесточенно борется. Ценности здесь никакой. Упразднить и сжечь все это вонючее человечество нового времени, никаких проблем, это то единственное, что он заслуживает, это калиюгические монстры, такие болотные испарения, которые появились в момент такого всеобщего хаоса, прелюдия конца времен, и, в общем, с ними я на них вообще не обращаю внимания. И напоминаю лишь, он говорит, мужчинам и женщинам, что они не мужчины и не женщины, что они спящие боги и богини. И когда он говорит «богини» и «боги», он не имеет в виду нечто психологическое, как Юнг, а он имеет в виду вот боги и богини, как их понимали греки и как их понимают индусы. Конечно, ну, современный человек скажет, этого же нет, бог же умер, бог же это придумка, это древние обезьянки, которые с палками бегали за бананами, вдруг, когда ударил гром, они говорят, о, это там бог. Они вот так вот, это, мы знаем это, мы свидетели, мы сами такие обезьяны, сами с палками бегали, восстановили полностью этот ментальный эксперимент, и никаких сомнений у нас не осталось. Вот это современный человек. Но вот какова цена его представления? Абсолютно какая-то халтура вместо мысли, какие-то готовые брикеты такого совершенно убогого и одновременно напыщенного невежества относительно реальной структуры вещей. И вот, соответственно, для современного человека о том, что мужчины и женщины могут быть богами и богинями, звучит просто дико, как какая-то идиотская сказка. Но для Иволы все, что говорят, думают, пишут и как бы считают современные люди, это, в свою очередь, идиотская сказка. Он говорит, вот я один равен последним 500 годам существования западноевропейской цивилизации. И я чувствую себя, как Давид, бросивший вызов Голиафу, чувствую себя прекрасно, говорит Ивола. То есть то, что я вас всех ни в грош не ставлю, ни власть вашу, ни политику вашу, ни господство ваше. Там он даже ходил и под бомбами в Вене во время бомбардировки, и там во время ранения его позвоночник был расколот. И, тем не менее, он и из этой ситуации, без позвоночника, с расколотым позвоночником, еще прожил вторую половину жизни, продолжая свою же самую борьбу. То есть его действительно человек не сломить, его уже ему позвоночник современный сломал, а ему хоть бы что. Вот это действительно, потому что он не позвоночником единым, говорит Эвола. Там, мой позвоночник, моя духовная верильная вертикаль, вот кто я. Я есть человек стоящий. И вы меня не сломите никак, даже физически не сломите, там, не говоря политически, экономически. И, то есть его борьба с современным миром, Эвола, личная борьба, индивидуальная борьба, она действительно по своему объему, если, конечно, включить и других борцов, которые тоже боролись так или иначе, то возникает внушительная идея. Так вот, Эвола, не считаясь, в каком смысле можно сказать, что Эвола победил современный мир? Еще вернее, нет, сейчас пока еще нельзя, но чуть-чуть еще времени, еще совсем немного, и можно будет так сказать, что Эвола современный мир победил. Он поднял против него восстание и победил. Ну, многим покажется, это, что я слишком забегаю вперед. Да, я немного забегаю, я всегда чуть-чуть забегаю вперед, но с возрастом все короче и короче эта дистанция между тем, насколько я забегаю вперед. Иными словами, у Эволы есть, безусловно, особенно в эпоху постмодерна, право говорить, что он хочет. И считать, что он хочет, и верить во что он хочет. И это право, на самом деле, с ним разделяет гигантские пласты цивилизации. Как и бессознательная часть там, наших обществ западного и такого околозападного, так и огромные пласты просто индуистов и китайцев и буддистов, которые как верили в это, что есть боги, так и верят на самом деле. Поэтому не так все просто обстоит с отбрасыванием или так, выкидыванием Эволы на помойку. Его можно выкинуть, но помойка сгорит просто и превратится в мировой пожар. Вельдбранд. Или в чистое золото превратится эта помойка. Во всяком случае, превращение, кстати, Железного века в Золотой век – одна из задач алхимии, политической алхимии, о которой говорил Иволов в своих трудах. Но нас сейчас интересует не как организовать конец света, а опираясь на труды Юлиуса Иволы, а о том, как привить феминисткам интерес или открыть для феминисток вот этот взгляд справа. Взгляд справа, который не решает проблему равенства мужчин и женщин, не решает проблему мести мужчинам, не решает проблему, скажем, завершить позорную историю там, тысячелетий патриархата, но предлагает им вместо этого, это он предлагает не делать его вообще в силу абсолютной абсурдности и нелепости поставленных задач, но Эвола предлагает женщинам другое. Он говорит: женщины, а не хотите по-другому? Вот не хотите осознать себя богинями или демонессами? То есть осознать себя чем-то большим, чем вы есть, чем вас учат, что вы есть. Давайте восстанем не на нас, мужчин, а давайте восстанем на модерн. Помогите нам, героям, не просто мужикам. Этим мужикам, которые довольны тем существующим положением вещей, помогать не надо. Если вы их громите, если вы их подкалываете, если вы их губите, если вы их обманываете, если вы их соблазняете, а потом превращаете в собственных там, подручных свинок, это, пожалуйста, как Цирцеи. Вопрос не про этих мужчин я говорю, и не про то. С ними делайте все, что угодно. Это мусор, это не люди. Настоящий мужчина, по Иволе, это тот, кто борется с современным миром. А тот, кто не борется с современным миром, это кастрат. То есть это тоже очень важно. Тот является сегодня философом и воином, кто борется с современным миром, борется отчаянно, борется, ставя свою судьбу на противоположную чашу весов против судьбы современного мира. Если современный мир будет, не будет того, кто борется с ним. Но если будет тот, кто борется с ним, тогда не будет современного мира. Это серьезная ставка, ответственная, но она определяет верильную позицию мужчины. Соответственно, защита вот этих буржуазных современного патриархата, современных вот семей, современных мужиков с их там машинами, этими глянцевыми журналами, пивком, футболом и там патриотизмом, это вообще не задача героя, не задача истинного мужчины, потому что его задача – это пробудить в самом себе мужское божество. И вот и когда такой Ивола или Иволаист обращается к женщинам, он говорит: ну делайте то же самое, мы не встретимся на этом пути, мы разные. Может быть, мы придем к абсолютной метафизической оппозиции света и тьмы. Но как хорошо быть такой большой тьмой, как полнее это, как ценнее, как замечательно быть богиней и как низко быть просто современной там женщиной, просто совершенно техническое какое-то мелкое существо, никому особо не нужно, имеющее очень короткий срок там пригодности и влачающий жалкое, униженное, подчиненное психологии противоположного омерзительного пола существования. Это, говорит, я могу понять, говорит Эвола. Поэтому давайте обнаруживайте в себе божественное начало, идите вот в этом направлении. Вы не придете ко мне, вы не станете таким же, как я, но вы, в общем, проживете не напрасно. То есть, если вы здесь есть, как женщина, значит, в этом есть какой-то определенный смысл. Поймите этот смысл, поймите смысл своего рождения женщины, поймите смысл своей женской онтологии, идите вглубь, идите в сакральные истоки. Крушите современный мир, потому что он не дает, он говорит, вы такое биологическое или социальное, анатомическое существо, ваша цель, если консерваторы говорят, там, рожать детей, утирать сопли или там что-то, если либералы говорят, ваша цель сделать карьеру, и то, и другое друг друга стоят, на самом деле, и либеральные, и консервативные варианты современности, предлагаемые женщинам, они заведомо унизительны для их подлинной природы, утверждает Эвола. Поэтому вот такой традиционалистский феминизм, который можно вывести при очень специальном, конечно, прочтении трудов Юлиуса Эволы, мне кажется, это совсем неизведанное направление. Но почему бы и нет? Почему бы и не двинуться по этому пути? В принципе, действительно, женщины могут читать, умеют понимать, могут рассуждать, могут сделать выводы, могут принимать решения. И одним из возможных решений сегодня, когда книги Юлюса Волы, в общем, доступны, это прочитать, изучить, не обращать внимания на такую агрессивную мужскую полемику, а может быть, даже она и женщинам понравится, потому что, собственно говоря, богиням нравятся боги, там свинкам нравятся боровы, а богиням боги, соответственно, и в этой даже в таком сверхмужском, экзальтированном, мускулинном, скажем, эксклюзивизме Эволы, героическом эксклюзивизме, женщина может увидеть только в каком-то смысле не только оскорбление, а сказать: смотрите, если вот на другом конце от меня такое, значит, я очень даже ничего, потому что вот если на другом конце это такая пьяная скотина тупая или какой-нибудь клерк, который делает себе карьеру в технической корпорации, вот тогда я действительно ничтожество, если вот моя антитеза или мой, скажем, мой оппонент – это он. Это действительно себя не уважать с такими, иметь дело или даже бороться там за какие-то права. Другое дело – Эвола. Он прекрасен и как учитель, и как соперника, как вызов для такого рода онтологического феминизма. Таким образом, вот наряду с Платоном мы увидели еще одну версию. Если Платон снимает в каком-то смысле проблему унижения женщины через касту, и это тоже очень важно, то Эвола совершенно в другом ракурсе, в другом контексте, в другом направлении, в другой плоскости, он на самом деле открывает возможность для очень фундаментального онтологического феминизма, когда стендпоинт феминизм в случае Эволы может приобрести именно метафизико-онтологическую глубину. И это отличает его от Юнга, потому что как бы мы ни признавали объективный статус коллективного бессознательного, все равно речь идет о психизме. А Эвола говорит о психизме как о частном. То есть Эвола создает более общую картину, где психизм тоже может иметь свое значение и свое место, но тот же самый юнгианский миф, юнгианская сакральность и юнгианская религиозность, будучи соединенные с Эволой, приобретет новое измерение. То есть здесь все будет, если угодно, все будет всерьез. Как бы мы ни любили Юнга и не шли за его анализом, что очень положительно и интересно, все равно ощущение того, что когда мы говорим о фигурах богов, о сакральных героях, о неких мистических переживаниях, речь идет о культурной конвенции. То есть когда мы говорим, что это архетип условно Дианы, да, это может быть вызывать такое действительно нуменозный опыт в нас, то есть нас может трясти, когда этот архетип мы, гештальт Дианы, мы начинаем воспринимать остро в нашем бессознательном или в процессе индивидуации, когда с ним вступаем в взаимодействие. Но в любом случае речь идет о философско-психологическом гештальте, а не о Диане. И Эвола же говорит, вот это и есть различие между традиционализмом и психологией глубин. Эвола говорит, этот гештальт – это лишь отражение в нижних водах вашей психики. Да, он есть, но это не сама Диана. Эвола говорит, а есть еще Диана. Диана как таковая. Диана не через свой теневой гештальт внутри коллективного бессознательного, а Диана как источник, как образец этого гештальта. То есть этот гештальт – это некое отражение в нижних грязных водах психики, куда бросает взгляд чистое божественное существо. Это существо и есть. Поэтому опыт контакта с Дианой или с Паном или с каким-то другой фигурой, мы сейчас говорим о женских архетипах, с Дианой, с Афиной, с Афродитой, это опыт не столкновения или взаимодействия с их гештальтами, которые сами по себе сильны излучением и могуществом образца. Но представляете, насколько же выше сама онтология, само присутствие образца. Если даже вот эти тени, если даже иконы этого образца производят в нашем бессознательном такие фундаментальные вспышки. То есть сам Эволла критиковал Юнга, но мы-то можем просто по-другому поступить. Мы можем взять и попытаться их согласовать, но только не на основаниях Юнга, мол, Эволла имеет дело с психическими гештальтами, а на основаниях Эволлы. То есть мы имеем дело с настоящими фундаментальными сущностями, онтологометафизическими сущностями, которые, в свою очередь, проецируются в сферу психики, в сферу так называемого коллективного бессознательного, где и формируют зависть уже в нижних водах нашей имманентной такой чисто психической, фенологической, психоаналитической онтологии. Соответственно, вот такая глобальная онтология, она не противоречит психической онтологии, но ее достраивает до полноты, соответственно, придает юнгианству и его тезисам такой уже совершенно боевой и необратимый характер. То есть Юнг как бы переваливается, наконец-то, само юнгианство постоянно колеблется и качается на границе между современностью, которая, ну, она в статусе ультраэкстравагантности допускает психологию глубин, и традицией, которая уже просто, и традиционализмом, которые вообще по-другому мыслят. Отсюда Эранос, где пересекаются и Карбен, и Лиаде, которые традиционалисты и на стороне Эволлы, и такие классические обычные ученые, востоковеды или психологи. С другой стороны, в кружке Эранос они встречаются и рассуждают о архетипах и разных идеях. Эта площадка может быть рассмотрена с точки зрения психологии, которая пытается истолковать традиционализм, но она, и обычно так она и описывается. Это, кстати, в письмах между Эволлой и Лиаде именно эта тема часто обсуждалась, потому что Эволла спрашивает: а ты, Лиаде, ты же наш, что ты делаешь среди этих каких-то психологов, там, среди современности? Это же просто монстр, быдло какое-то. А ну, Лиаде там отвечал, что культура, мол, тоже имеет значение. Эволла говорит: конечно, культура имеет значение для того, чтобы с ее помощью уничтожить то бескультурие, которым является современность. Лиаде говорил: ну да, типа того, но только аккуратненько, так мы и здесь, и так. В общем, на самом деле речь идет о стратегии, но интересно, что все же обычно считается, что такие параллельные вещи, где культура или психология или нечто конвенциональное, пусть все-таки на грани, но конвенциональное, сталкивается с традиционализмом, здесь речь идет о некой попытке лишить традиционализм его такой яростной составляющей его острия, мол, затупить его острие, сказать, ну вот рассмотреть, например, там Генона и Эволла, как, ну, на возможность такого консервативной мысли. Были несколько попыток интегрировать Генона на каких-то совсем птичьих правах во французскую философию, а Эволла в итальянскую политологию послевоенную. Но это не работает, потому что это взрывной элемент, это как огромное количество яда. И противоядие против Генона и Эволлы не существует абсолютно. Это они сами считают, что современность – это яд, а они его противоядие, они, конечно, правы. Но можно прочитать Юнга глазами Эволлы, прочитать Фрейда глазами Эволлы, то есть сделать обратное движение, то есть двигаться в сторону таких промежуточных, успокаивающих и более-менее каких-то компромиссных структур, двигаться со стороны традиционализма, просто рассматривать, что эту возможность просто, что кто-то для нас подготовил территорию, например, в модели коллективно-бессознательного, а мы ее и захватим, отлично. Мы не будем говорить, что вы это пародия, как сам Эволла и Генон говорили, вот это коллективно-бессознательное, это инфернальные такие тени настоящей онтологии. Ну, хорошо, инфернальные тени, но и они все равно, инфернальные тени, это лучше, чем Ньютон или какая-то теория открытого общества. Ну, пусть инфернальные тени. Пусть даже... Вот в этом очень важное значение, на мой взгляд, психоанализа и некоторых таких автономных, и феноменологии тоже в каком-то смысле. Да, особенно психоанализа, да, подчас речь идет о таких низших аспектах психики. Но это еще по эту сторону. Это психика, пусть в ней... Это ад, но это ад человеческий, потому что то, что... к чему мы приближаемся, это уже ад без человека, внечеловеческий, это хуже, чем ад. Да, ад – это не сахар, но идет нечто, что гораздо страшнее, искусственный интеллект, объектно-ориентированная онтология, который страшнее, чем ада. И вот чем ад, и юнгианский, или фрейдистский ад – оказывается, еще и ничего, они еще часть вот этой сакральной вселенной. Если они, пусть искаженные, пусть это тени, но и тени тоже на нашей стороне. Вместо того, чтобы говорить, о, это всего лишь тени, а мы такие пуристы, сторонники Эволы и Генона, имеем дело с чистыми архетипами. Во-первых, как только ты говоришь, это среди современного мира, тебя либо упрячут в сумасшедший дом, либо просто... Ты это говоришь, не понимаешь, что ты говоришь, то есть тогда это, пожалуйста, говори что угодно. Но если ты еще и имеешь в виду, что ты говоришь, то ты, если ты еще стоишь на ногах, и тебя не сносит волной, просто мусором тебя не сливает это все, значит, на самом деле, то ты не можешь не увидеть, будучи традиционалистом уже эпохи постмодерна 21 века, не увидеть в коллективном бессознательном возможный аргумент в нашу пользу. То есть есть возможность перетолковать, скажем, коллективное бессознательное и вообще бессознательное как таковое, даже лакановское, что еще сложнее, чем в случае Юнга. Лакан совсем уже такой атеистический, холодный, но очень ироничный мыслитель, перетолковать с точки зрения онтологии тех метафизических фигур, которые Эвола в метафизике пола вводит. И тогда обычно они, люди современные, занимаются герменевтикой, присваивая себе право на интерпретацию. Ну а почему традиционалистам не присвоить себе право в ответ на интерпретацию их? Не просто критику, такую не отбрасывание их в качестве чего-то нерелевантного, а внимательное погружение, исследование Юнга, исследование Лакана, исследование Фрейда и... описание того, что они воспринимают как некие психическое, нечто психическое, достроить это до онтологического и показать, да, это психическое, это тень, это перевернутый гештальт, такой инфернальный с точки зрения бессознательного, это погружение в некие низшие миры того, что Платон называл черным конем, но на самом деле черный конь – это все-таки часть колесницы души, при всем его отвратительности, это часть вот этой повозки, это часть единого целого. И, конечно, надо выполнить полностью всю программу восстановления всех трех. Но этот черный конь – это еще все-таки не искусственный интеллект и не материальный предмет. Это, конечно, ужасно, на самом деле, но это наш ужас, человеческий ужас. И его тоже надо включать в набор тех субстанций, которые подлежат преображению. Вот это очень важный и тонкий момент, поэтому метафизика пола может послужить ключом к такой к интерпретации юнгианства, и тогда то, что Юнг называет психическим архетипом, при всей его номинозности уже признает хорошо, уже что-то правильно, тепло на самом деле, то дальше, подключая к этой номинозности еще и представление о том, что речь идет об действительно метафизическом могуществе, не психической конвенции, а именно могуществе как таковом, онтологическом, таком настоящем могуществе, тогда, конечно, мы переходим от психоанализа к такой активной модерно-борческой теургии. Причем модерно-борчество здесь не является таким опциональным. То есть, вот, нет, я просто пойду и буду читать там традиционализм или религиозные тексты, или философию сакральную сам по себе, а мир как хочет, так, так и пусть будет. Ничего не, никак не получится. Мы часть этого мира. Либо мы часть его, и тогда мы получаем мандат там, быть рабом этой матрицы Великой Матери. Либо, если мы не согласны быть его рабом, то у нас только один путь – восстание против современного мира. И в этом отношении все возможные инструменты, включая феминизм, включая психологию, включая психоанализ, вообще все, что можно только осмысленно и оперативно использовать в качестве оружия борьбы с современным миром, все должно быть использовано. Поэтому в этом отношении и значение метафизики Пола Эволы очень велико. И, соответственно, Вайблихи Их, о котором мы говорили, которое мы не рассмотрели, может быть, на семинаре приблизимся, может стать аргументом традиционализма. Так, по крайней мере, смысловым образом я замыкаю то, с чего началась передача, предшествующая лекция о том, как я обнаружил в журнале «Элиман» сходство при описании мышления женщины с обществом традиции и мышления мужчины с обществом модерна. И как я был возмущен такому мужскому рационализму, который приводит к модерну, и как был восхищен женской рациональностью, которая отстаивает позиции традиционного общества, не подозревая об этом, вот тут уже важно, не подозревая об этом просто само по себе, и от этой естественности, органичности еще ценность женской рациональности только повышается, потому что она не осознает того, что женщина фактически традиционалистка, она просто этого не осознает, именно женщина, причем всех трех каст традиционалистка, поэтому на нее, может быть, и больше надежды в каком-то смысле, особенно если взять платоновское возвышение женщины и если учесть тот путь женской сакральной реализации, о которой говорил Юлиус Эвола. Ну, более-менее получилось, на мой взгляд, логично. Единственное, что хотел я поговорить, конечно, о другом. Я хотел поговорить о том, что в модели Юнга есть проблема. Вайблихи Их, которое мы определяем через анимуса в бессознательном, оно непонятно, почему оно вайблихи. То есть, если понятно, что такое мэнлихи их, это наш рациональный рассудок. Что такое анима, понятно, это коллективное бессознательное, облаченное в женские формы. Каждый мужчина это прекрасно знает, как Лакан, не задумываясь, отвечает на вопрос, что такое симптом. Он говорит, симптом – это женщина. Его спрашивают, ну вы что говорите такое? Он, конечно, симптом – это женщина, для меня так. То есть, мы как бы естественным образом можем сказать, что такое женское через наше бессознательное. Вот то, что у нас бессознательное, по Юнгу это и есть женское. Соответственно, мужское сознание – это то, что прямо противоположно, строится по другой логике, и это нам понятно. В этих категориях мы можем понять, когда есть мэнлихи их и женское бессознательное. Мы, конечно, мужчины проецируем наше бессознательное на женщин и считаем их такими, просто поскольку, как сам тот же Лакан писал, женщина – это абсолютная энигма не только для мужчин, для самой себя, потому что, скорее всего, ее не существует. И вот в таких замкнутых, таких объемных, скажем, многомерных представлениях о субъекте, который дает нам психоанализ, конечно, женщина совершенно не нужна, мужчина может узнать о ней все из своего другого, то есть из своего бессознательного. Это ладно. Женское, теперь, когда мы все-таки переходим к женщине, хотя это трудно и, самое главное, тоже по Лакану, бессмысленно, потому что женщина – это то, что не имеет никакого смысла с его точки зрения. Так вот, когда мы переходим к этому бессмысленному существу как женщина в рамках лакановской модели, ну, обращаясь к Юнгу, мы видим, что есть вайблихи и женское «я», и видим, что у нее есть мужское бессознательное. О, мужское бессознательное, здорово, говорим мы, это, наверное, типа как у нас сознание, может быть, а что такое вайблихи их теперь? Что такое женское сознание? И вот, в принципе, если мы поговорим с какой-то женщиной, то окажется, что никакого женского сознания она нам не расскажет. Она нам расскажет то же самое, что и мужское. То есть есть мэнлихи их с женским бессознательным в виде анима, есть мужское бессознательное у предполагаемой женщины, это тоже понятно. А вот на месте вайблихи их там, где должно стоять женское сознание, стоит снова мужское сознание, потому что мир построен мужчинами современными, законы логики, законы языка мужские, и вот лишь тот Лаланг, о котором говорил Лакан, Лалянг, то есть ля-ля язык определенный, на котором женщины говорят с не умеющими, ничего не понимающими младенцами и сознательно тоже испаряющими из своей речи такой смысл, вот это ля-ля язык, ля-лянг. Но вот это может быть как-то связано с женской рациональностью, но женщины очень редко, когда говорят на ля-ля языке, то обычно они говорят на обычном мужском таком языке и действуют, в общем, принимают такие же решения, также считают, также платят там налоги, также получают права. То есть все происходит в облике их, но в рамках мужской рациональности. Так вот эта проблема была для семинара, но я не смог к ней подойти, потому что же тогда вот в облике их, если в юнгианской модели, если все, что мы знаем о Weibliche Ich, то есть о сознании, Weibliche Bewusstsein, о женском сознании, если все, что мы знаем, это мужское в основном, то есть на 99-99%. Где там ускользающая собственная женская рациональность, которая нас интересует? Либо это вопрос реляции, то есть отношения с бессознательным, имеющим статус анимуса, то есть вот тогда получается какая-то страшная первертная модель, что есть мэнлихи их у женщины, и еще анимус в бессознательном, какое-то совсем такое, вот это, собственно, женская ля-ля, ля-лянг, которая остается в качестве какой-то лепета с младенцем, там и то, в основном, женщина рассказывает какие-то истории, или поет колыбельные, а вполне осмысленные. А вот когда она поет какую-то бессмыслицу или говорит что-то, улюлюкает совсем бессодержательно, это один момент может быть, вот в материнском общении с ребенком. Но этого недостаточно для того, чтобы построить на этом представление о Weibliche Ich, а все остальное вводит нас опять в структуру мужской рациональности. Вот эта проблема, может быть, обращение к Платону и к Эволе в первой и второй лекции, посвященной Weibliche Ich, как-то нас приблизит к пониманию того, что все же имеется в виду в юнгианской модели под Weibliche Ich. А может быть, и не приблизит. Вот давайте мы попробуем на семинаре к этой проблеме подойти. Я понимаю, что не то, что решить. Вот если мы поймем, что я сказал, это будет уже огромное достижение, потому что я сам стремлюсь понять эту проблему. И если нам удастся, в чем она состоит, если удастся совместно понять, в чем состоит проблема, то есть шанс, что общими усилиями мы как-то продвинемся на этом пути. Ну, не к нерешению, по крайней мере, к размышлению на эту тему, потому что подчас само размышление, оно достаточно. Неважно, само вычисление некоторое может быть целью. Не только получить результат, это слишком утилитарно, это слишком так буржуазно. На самом деле мы должны позволить себе свободу и роскошь мыслить просто мысля. То есть как бы двигаться в мысли и жить в ней не для того, чтобы домыслить до чего-то, а уж не говоря о том, чтобы к чему-то это применить. Просто жить, мыслить как дышать. Вот если мы будем мыслить как дышать, имея перед собой проблему да, Weibliche Ich, понятую корректно, и еще учтя, например, вот эти горизонты или такие оттенки традиционалистского феминизма или такого онтологического феминизма, стендпоинт феминизма или феминизма справа, если угодно, то тогда, может быть, наше мышление будет протекать в тех регионах, в тех областях сознания, которые представляют собой самостоятельное значение и самостоятельный интерес. Просто ведь важно не просто то, к чему мыслим, чего мы хотим, а важно, как мы мыслим, где мы мыслим, в какой части того, что Платон называл долиной истины, мы пребываем в процессе мышления. Всего доброго.